А вы связались с Сарни? Да, я позвонил ему утром. Он категорически отрицает возможность того, что парик и борода принадлежали Альберту Свитнеру. Они совершенно не подходят ему по размеру. Шипстед сейчас спрашивает продавцов в магазинах париков и косметических салонах, чтобы найти, где были куплены парик и борода. Но это большая работа, и он с ней сколько-то провозится. Если бы мы могли дать более точное описание того человека, которого видел мой свидетель, то облегчили бы ему задачу. «Если верить моему свидетелю, — сказал я, — то это человек невысокого роста, в черных брюках, какой-то черной куртке или свитере и в черных очках. Именно он и убил Стэнли Бродхерста, в этом нет никакого сомнения. Я пересказал ему все, что узнал за последние 24 часа. Вы можете достать бульдозер от человека, кто бы умел им управлять? Кажется, один бульдозер мы оставили в лагере на тот случай, если пожар вернется. Если он еще там, я сам его поведу. А что, пожар может вернуться? Нет, если ветер снова не сыграет с нами злую шутку. Сегодня утром мы пустили встречный пожар в местечке выше Бакхорн-Медоу, и весьма успешно. Мы полностью локализуем пожар примерно за сутки, а возможно и раньше, если пойдет обещанный дождь. Он посмотрел на небо, по которому носились тучи. Надеюсь, осадков выпадет ровно столько, сколько надо, чтобы сбить огонь, но ни капли больше. Ведь иначе мы будем по горло барахтаться в грязевых потоках, которые понесутся с гор. Келси предложил мне поехать вместе в микроавтобусе, но мне не хотелось лишаться свободы передвижения, и я сказал, что поеду следом на своей машине. Мы проехали по выжженному каньону, поднялись вверх и остановились на стадионе, где еще вчера стоял лагерь, толпились люди и ревела техника. Сейчас тут не осталось почти никого. Двое служителей стадиона подбирали бутылки, обрывки бумаги, переносили куски дерна. На площадке позади трибуны стоял трактор с навешанной бульдозерной лопатой. Пока Келси его заводил, я взобрался на станину и осмотрелся. Море до самого горизонта белело барашками. На юго-востоке над берегом висел легкий туман, похожий на первые зарницы начинающиеся дня. С противоположной стороны, с северо-запада, двигались грозовые тучи, поливая дождем прибрежные горы. Было похоже, что в борьбе с пожаром наступает решительный поворот. Келси повел трактор вниз по дороге, я шел следом, глотая поднятую им пыль. С собой я нес лопату, которую одолжил у работников стадиона. 20 или 30 минут я простоял, прислонившись к платану, и наблюдал, как трактор размеренно ползает взад-вперед, разгребая землю. Когда он отрыл яму в человеческий рост, его лопата так сильно скребанула по металлу, что Келси чуть не ткнулся головой в стекло. Он задом вывел трактор по пологому спуску вырытой ямы и пустил туда меня. Помахав несколько минут лопатой, я откопал достаточно, чтобы определить, на что именно наткнулся трактор. Он наткнулся на темно-красную, местами разъеденную ржавчиной, крышу машины, по форме похожую на Порше. Я откинул землю от левого переднего окна машины и разбил его. Мне в нос ударил запах гниения. Сухой, легкий, невыносимый. Внутри машины на переднем сиденье лежало что-то, завернутое в прогнившее одеяло. Я лег на землю и, просунув голову в разбитое стекло, заглянул внутрь, стараясь разглядеть убитого. Первое у тела разлагается плоть, потом волосы, потом кость и только потом зубы. От Лео Бродхерста остались только кости и зубы. Глава 32. Оставив Келси расширять и углублять яму вокруг открытой машины, я доехал до колледжа и тотчас позвонил в контору. После этого я решил нанести еще один визит в дом Фрица Сноу. К некоторому моему удивлению, Фриц сам открыл дверь. На нем был сильно поношенный коричневый джемпер, без воротника, летние брюки и спортивные тапочки. Плечи его были беспомощно опущены, глаза бессмысленно блуждали, как будто для него эти несколько дней растянулись на многие годы, и он успел сильно постареть. Он прямо стоял на пороге, загораживая своим безвольным телом вход в дом. «Я не должен никого пускать. А вчера ты хотел со мной поговорить?» «Разве?» Казалось, он пытался вспомнить. «Если я что-нибудь скажу, мама меня прибьет». «Навряд ли, Фриц. Тайна все равно уже выплыла наружу. Мы только что откопали Лео Бродхерста». Фриц поднял взгляд и тупо на меня посмотрел, словно силясь прочесть в моих словах свое будущее. Но оно было уже написано в его собственных, будущее полное страха, неуверенности, тревоги, такое же, как и его прошлое. «Мне можно на минутку войти?» «Думаю, да». Он пропустил меня внутрь и запер за мной дверь. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась, будто это решение отняло у него почти все силы. «Вчера ты мне сказал, что похоронил мистера Бродхерста. Я полагал, ты говоришь о Стэнли, но ведь ты имел в виду его отца, Лео. Правда?» «Да». Он огляделся по сторонам, точно боясь, что мать может подслушать его слова. «Я сделал нечто ужасное. И теперь мне придется расплачиваться. Ты убил Лео Бродхерста?» «Нет. Я только закопал его бульдозером, когда он уже был мертв. Тебя кто-нибудь заставил?» «Кто?» «Альберт Свитнер». В подтверждение собственных слов он еще и кивнул, а потом посмотрел на мою реакцию. Я и верил, и не верил ему одновременно. «Меня заставил Свитнер», — повторил он. «Каким же образом?» «Я его боялся». «Наверное, у тебя была и более веская причина». Фриц покачал головой. «Мне не хотелось его зарывать. Меня так трясло.